Глава 22. Свидание с землей. Алик ждал, когда экипаж пройдет карантин. И беспрепятственно пустили на землю, корабль мог сесть прямо на планету. Их ждали в Центрально-Восточно-Азиатском порту. 2 часа карантина, обследование, и экипаж с миром отпустили с корабля. Остались он, Ольга и Эл. Эл не вышла прощаться. Экипаж ждал ее до последнего момента, пока капитан не дал приказ покинуть судно. Они ждали еще час, бродили около рубки. «Ты иди, я сам ее высажу. Я все сделаю, лучше вам не встречаться. Ты бы сама побывала у врачей в следующий раз. В рейс тебя не пустят», — заботливо говорил Алик. «Я уже», — кивнула Ольга. «Завтра. Не буду медлить. Мне самой неприятно, руки еще не трясутся, но нервы как струна. Не ожидала я такой встречи». «Вот и иди. Как устроишься, сообщи». «А вы куда?» «На остров Тома. Куда еще? Инспекторы и руководство космофлота рады, что я везу ее туда. Боятся». «Они не отстанут, Алик. Найдут повод для беседы. Они должны знать, с чем имеют дело. Тебе придется объяснить». «Ничего, подождут. Алик включил связь. Надо ее позвать, наконец. Ей нужно проходить карантин, вот и медлит. Там приборов 40 больше, чем было у тебя». «Больше? 2000 тестов. Это много. Карантинщики могут не выпустить ее отсюда. Повод для разбирательства», — намекнула Ольга. «Вот и я думаю, что слишком просто ее пустили на землю». Алик наконец решился вызвать. «Эл, отзовись. Я тебя жду. Рядом с отсеком управления». Ответа не было. «Эл, нас ждут в порту. Поторопись». Прошло несколько минут, и в коридоре за их спинами послышались шаги. «Оля, иди», — настойчивым тоном попросил Алик. «Я сам». «Хорошо, я рядом. Я погуляю по порту. Пожалуйста, поставь меня в известность о результатах. Я не прощаюсь». Оля решила удалиться. Эл словно ждала, медлила, давая ей время уйти. Она появилась смертельно бледная. Остановилась в десятке шагов от него. Выглядела она ужасно, словно страдала от страшной болезни. «Стой там. Не приближайся. У меня будет просьба», — тихо сказала она. «Попроси их подняться на борт. Пусть исследуют здесь, а потом я вернусь в контейнер, и ты отвезешь меня в нем. Мне плохо». Скоро появилась карантинная команда с оборудованием и роботами. Они увели Эл и не позволили Альку присутствовать. «Начинается», — подумал он. Он ждал провала, не верил, что все пройдет без осложнений. С первого взгляда ясно, что с ней не все в порядке. Алик приготовился к худшему. Он поймал за рукав проходящего мимо врача. «Надеюсь, вы понимаете, что она перенесла», — обратился он. «Ей несколько раз становилось плохо в полете. Она пленный, и я не знаю, что с ней сделали. Нас уже известили, и не переживайте так сильно. У нее истощение, нарушение биохимического баланса. Во всяком случае, она не умрет». Прозвучал спокойный ответ. «Просто у нее очень сильное истощение. Для пленного, прожившего у пиратов столько лет, она еще сносно сохранилась. Видимо, живучая». «Она прошла карантин?» Алик не скрыл удивления. «Вирусов нет, претензий тоже. По большинству параметров она безопасна. Мы ее пропустим, ну а дальше не наша компетенция. Ей потребуется очень много усилий и хорошая клиника». «Я могу ее увезти?» «Куда угодно». Доктор махнул неопределенно рукой и пошел к выходу. Эл появилась на удивление быстро. «Все», — сказала она, — «можно уходить». В порту оказалось много встречающих, и их ждало разочарование. Алик вышел, сообщил, что освобожденная не готова к общению, извинился и выскочил из зала. Контейнер он погрузил в личный катер. Катер покинул пределы порта, Алик перед вылетом получил предупреждение, что несет ответственность за пребывание бывшей пленницы на земле. Он связался с Лундером, от которого узнал, что остров Тома свободен, Лундер там не жил, все оставалось в порядке, как было. Остров мог стать удобным местом в ближайшее время. Наконец-то они могут побыть вдвоем. Он рассчитывал сгладить напряжение, которое царило между ними во время полета, а не дома. Он вел катер, старался представить их первый день на земле. Погода была пасмурной, Над океаном висела плотная пелена облаков. Он обошел шторм и несколько ливней. Катер петлял над обширным океанским пространством и, наконец, выскочил на залитое солнцем пространство. Небольшой разрыв между облаками, и скоро на горизонте появилась точка, а потом знакомые очертания острова. Кругом были тучи, и дул сильный боковой ветер. Но над островом все еще светило солнце, циклон шел прямо туда. Алик аккуратно посадил катер на площадку, вышел и, вдохнув влажный воздух, с непривычки закашлялся. Ветер трепал его легкую форму, огромное пространство вокруг заставило его втянуть голову в плечи и сгорбиться. Он 2 года не был здесь. Земля. Он снова глубоко вздохнул, осмотрелся. Площадка находилась на холме, и отсюда был виден почти весь остров. Он решил, что Эл непременно должна это увидеть. «Алик, Алик, отзовись! Ты уже прилетел? Ты забыл оповестить меня?» Голос Ольги послышался из кабины катера. «Я лечу к тебе. Ты ее уже выпустил?» «Эй, доктор, ты где?» спросил Алик, засунув голову обратно в кабину. «Я близко, на подлете к острову. Дождись меня». «Оля, ты хорошо подумала. С 2 сумасшедшими я не справлюсь». «Я все-таки друг, а ты там один. Я не могу тебя оставить. Я буду вести себя спокойно, обещаю. Может быть, ей нужен врач. И приказать ты мне не можешь. Все, что мы делаем, и так против правил». У нее в запасе была бы еще 1000 аргументов, и она сыпала ими, не умолкая. «Хорошо, жду», — перебил ее Алик. Скоро серебристый катер со знаками порта завис над площадкой. Алик толкнул своего красавца в сторону, чтобы освободить Ольге место для посадки. Она еще не вылезла из катера, не подняла дверь, но уже кричала из кабины. «Сообщение! Игорь и Рассел возвращаются! Через 27 суток будут на земле!» Она выбралась из катера, ветер растрепал ее волосы и скрыл лицо. Она стала поправлять их, но тщетно новый порыв уничтожил ее старания. «Сюда идет шторм, поторопимся», — сказал Алик. «Нужно убрать катера с площадки и уйти в дом». Он открыл грузовой люк, платформа с контейнером выплыла наружу. Ольга извлекла из своего катера чемодан с приборами. «Оля», — Алик сурово посмотрел на нее, — «прекрати». «Другого шанса не будет. Давай, применим старую схему. Подумаешь, датчики выйдут из строя. Я не буду подходить слишком близко. Если будет сопротивляться, я прекращу. Я обещаю». Ольга стала цеплять на себя пояс с медицинскими приборами. Она натянула рукав по локоть и стала похожа на солдата в полном вооружении. Пока она возилась, солнце скрылось и ветер усилился. «Ты себя ведешь так, словно мы зверя на волю выпускаем», – ворчал Алик. «Я готова». Ольга пропустила его замечание мимо ушей. «Открывай». Алик открыл контейнер и отошел в сторону. Ольга предусмотрительно встала за его спиной. Бледные пальцы обхватили борта контейнера, и Эл медленно села. Ее глаза были закрыты. Она опустила голову на грудь, потом попробовала встать. Она поднялась не без труда, пошатываясь. Ветер дул ей прямо в грудь. Она открыла глаза и сощурилась, перелезла через борт и только тогда подняла голову. Она встала к ним спиной, и лица ее не было видно. Эл широко расставила ноги и старалась найти равновесие. На борту гравитация была чуть меньше, она осваивалась с новой силой притяжения. Было слышно, как она с трудом хрипло дышит. Пальцы хватали воздух, она сделала шаг, остановилась. Потом еще и еще. Она пошла по склону к морю. Каждый шаг давался с трудом. Она не боялась пространства. Каким бы огромным оно ни казалось, все, что она видела и чувствовала прежде, в других и порой менее красивых местах, в сравнении не шло со всем этим. Гул, шум, потоки энергии. Вибрации и волны врезались в ее существо. Все было разом знакомым и чужим. Ее захлестнули ощущения, боли в груди слишком много. «Как же всего много!» — подумала Эл. Она застонала. Таким огромным этот мир становился для нее только в моменты сильных приступов в прошлом. Теперь это было ее обычным состоянием. Слишком много вибраций. не пройдет, не закончится. Океан. Перед собой она видела океан и полосу берега. В точности, как во сне. В далеком сне. Боль в груди накатывала и отпускала, как волны впереди. Шум в ушах сливался с шумом ветра. Только бы не упасть. Огромное необъятное пространство. Не потерять бы ориентацию. Она смотрела, широко раскрыв глаза, и думала, что бредит, что видит красивую и яркую галлюцинацию, какими иногда баловало ее беспамятство. Если бы не ветер. Он холодил кожу, трепал волосы. Помимо боли, тело невероятным образом сохранило способность чувствовать что-то еще. Ее клонило вперед. Ноги подгибались. Ветер не давал ей упасть, ту в грудь. Онемевшими руками она нащупала замок на воротнике и с трудом открыла его, высвободившись из пут одежды. Осталась в легкой обтягивающей безрукавке и брюках. Тело вспыхнуло, словно его подожгли. Температура оказалась высокой. Она пошла к воде, откуда дуло прохладой. Шаги давались с трудом, силы почти покинули ее. Ее тянуло к береговой полосе. Шаг за шагом она добралась до края каменной площадки и сошла на травяной ковер. Он покрывал все пространство вокруг, тянулся вплоть до песчаной полосы у самого берега. Она вступила на изумрудную поверхность и замерла. Она смертельно устала. Стоять было трудно, и она рухнула на колени, а потом села. Она не отрывала глаз от горизонта. Опять застыла. Алик осторожно двинулся за ней и обошел ее сбоку. Она их не замечала, она и его не видела, она смотрела на море. Взгляд жадно скользил по огромному пространству. А потом она опять попыталась встать и боролась с телом, которое ее не слушалось. Наконец, ей удалось подняться, и, шатаясь, она пошла по зеленому ковру, который доходил ей до колен. Трава разрослась, ее никто не топтал уже давно. Она добралась до песчаной границы, опять споткнулась. До воды она добиралась ползком. Волна накрыла ее с головой и силой вынесла обратно на берег. Она захлебнулась соленой влагой, стала кашлять. Прибой накатывал, и у нее не было сил сопротивляться напору волн. Она сидела по пояс в воде и не двигалась. Алик осторожно обошел ее, вошел в воду. Она его заметила, посмотрела непонимающим взглядом, ее лицо выражало недоумение. Она выглядела, как беспомощный ребенок, который попал неизвестно куда. Зрачки сильно расширились, с волос текли струйки воды, стекали по щекам, и ему показалось, что она плачет. Он услышал всхлипывание где-то в стороне. Это Ольга плакала. Эл продолжал смотреть то на волны, то на горизонт, то на свои руки в воде и больше не обращала на него внимания. Он увидел, что она шевелит губами, говорит что-то. Он сделал несколько шагов вперед, чтобы расслышать ее. Присел на корточки. Очередная волна сбила с ног его, волны шумели, и он не услышал, что говорила Эл. Новый порыв ветра принес несколько крупных капель. Вот-вот хлынет настоящий тропический ливень. И гроза недалеко. Темная стена облаков тянулась к острову. Мерцали молнии, слышался гром. Скоро остров накроет шторм. Алик подумал о том, что Эл испытывает сейчас нечто подобное этой стихии. Он отвык за годы от этого пространства, сильного ветра и прибоя. А для нее это все еще дальше. Эл легла в воду. Силы окончательно оставили ее, тело гудело от напряжения. Она не понимала, где находится, что значит вся эта обстановка. Бурлящая стихия, прохладная, шумная. Из нее невозможно было выбраться. Новая волна накрыла ее с головой, подхватила и потянула за собой. Она не сопротивлялась. Сквозь пелену воды она не видела окружающего пространства. Кто-то рванул ее тело, шум голоса. Она не различала слов, шум волн перекрыл все звуки. А потом все стихло. Ольга ждала, что Алик поможет Эл, но он сидел в воде и не понял, что волна уносит тело. Она забыла про страх, кинулась в воду, схватила Эл и потянула назад. «Эл, ты утонешь!» — крикнула она. Эл оказалась какой-то легкой, Оля без усилий вытащила ее на берег. Алик очнулся, выскочил из воды. Он поднял тело Эл на руки. «Она не дышит!» — закричал он. Ольга приблизилась. Она взглянула на Эл и потянула Алика прочь от берега. Уже в траве Ольга стала бить Алика по рукам. «Бросай! Брось тело! Бежим! Бежим!» Алик повиновался. Он положил Эл на траву. Ольга схватила его за рукав и потянула прочь. Они побежали вглубь острова. «Приступ! У нее наверняка будет приступ!» — кричала Ольга, чтобы перекрыть шум ветра. «Нельзя оставлять ее одну!» «Нет, туда нельзя!» — она вцепилась в его одежду. «Нельзя, погибнешь!» Алик остался рядом с Ольгой. Хлынул дождь. Траву примяло, а он надеялся разглядеть Эл издали. Стена дождя оказалась такой плотной, что дальше метра ничего невозможно рассмотреть. Они мгновенно вымокли. Вдвоем они добрались до дома, вбежали на террасу. Дверь была открыта. «Я включу систему слежения. Нельзя упускать ее из виду», — сказал Алик. И, оставляя мокрые следы, побежал в комнату связи. «Тут где-то был контроль погоды, я быстро». Алик промчался по гостиной, потом миновал узкий коридор и вбежал в комнату управления. «Добрый день, капитан. Идет настройка системы. Желаете внести поправки?» — раздался голос. Алик вздрогнул. Лондер ничего тут не менял. Совсем. Система говорила голосом Эл, характерным насмешливым тоном. «Контроль погоды», — сказал Алик. Тем временем Ольга скинула мокрую куртку, устроилась на деревянном стульчике у круглого стола, разбросала свое оборудование и торопливо просмотрела результаты анализа. Она так погрузилась в работу, что ничего не видела вокруг. «Ну и как ты собираешься распорядиться своим сокровищем?» — раздался рядом голос. Ольга вскрикнула от неожиданности. «Нервы никуда, коллега». «Лондер!» — Ольга подскочила со стульчика и бросилась биологу на шею. «Ты откуда? Я не слышала, как ты прилетел». «В кои-то веки я завел себе новый катер. Быстро летает, бесшумно садится, как в пух. Едва вас догнал. Ну, здравствуй. Я за вами. Собирайтесь. Сворачивай свою лабораторию. Моя тебе больше подойдет. Алик, где?» «Как это?» «Я забираю вас с острова. Где твой друг?» «В комнате управления. Он хочет отвезти шторм». «Ой, нет, хуже вмешиваться в божий промысел. Останови его. Тот полумертвец на берегу, подозреваю, Эл?» Лондер решительно пошел к выходу. «Видел сверху. Пойду, приведу ее в дом. Нужно, чтобы система опознала ее до того, как мы улетим. Оставили человека под дождем». «К ней нельзя подходить. Осторожно, Лондер. Приступ мог быть сильным». Ольга стала догонять биолога. «Какой приступ? Какие у нее теперь приступы? Там непонятно, в чем жизнь держится», — пробасил биолог и вышел прямо под дождь. Ливень потерял силу. Оля смогла видеть его фигуру. Ушел по тропе, потом спустился к берегу. Дождь скрыл его. Оля не могла решиться, бежать ей за Лондером или идти к Алику. Она повернулась на месте и вернулась в дом. Алик был в гостиной. «Я голос слышу». «Лондер тут», — сообщила она. «Чертова система не слушает меня. Я ничего не могу сделать. Скоро тут будет шторм. А Лондер где?» Алик выглядел растерянным, дрожал. Он стоял в мокрой одежде с посиневшими губами и трясся. «Он к Эл пошел», — сообщила Оля. Лондер остановился в шагах в 15. Девушка лежала ничком, уткнувшись лицом в траву. Бледные пальцы сжимали два вырванных пучка. Лондер поднял маленький камушек и бросил в ее сторону. Тело медленно зашевелилось, и Эл подняла голову. «Здравствуй, Эл», — сказал он. «Помнишь меня?» «Вспомню. Сейчас вспомню». Она стала шевелить губами, словно перебирая в памяти имена. «Лондер». «Отлично. Рад видеть тебя живой даже в таком состоянии. Ну и напугала ты нас, девочка. Не пропадай так больше». «Не обещаю», — пробормотала Эл и опустила голову. «Я собираюсь забрать твоих друзей отсюда. Они тебе наверняка изрядно надоели за время полета сюда. Не возражаешь?» «Не возражаю», — раздался из травы голос Эл. «Марат прислал мне сообщение, если тебе интересно. Они на новом задании и далеко. Он просил, чтобы я тебе помог, если нужно». «Всегда рад», — сообщил Лондер. Голова Эл снова поднялась из травы. Буду рада остаться одна. Я затем и прилетел. Давай поднимайся. Нужно, чтобы система острова опознала тебя до того, как мы улетим. Тебе нужно пойти в дом и побыстрее. В шторм я не могу даже взлететь. Я не такой хороший пилот, как ты. Капитан может, пробормотала она. Поднимайся, поднимайся, наваляешься еще на травке. Не делай вид, что тебе весело. Возмутилась она и снова уткнулась лицом в траву. А мне совершенно не весело, девочка моя. Я был в порту, когда вы сели. Я говорил с карантинщиками, они в отчаянии от твоего состояния. Решили, что тебя привезли умирать. Ну и что? Я знаю, что ты им помогла расстроиться. Ты молодец, ты многому научилась. Лондер удовлетворенно кивнул, а потом поежился. Дождь проник ему за воротник. Учителя были хорошие. Эл уронила голову в траву. Не хочу об этом говорить. Ни слова о прошлом, заверил ее Лондер. Чем быстрее ты поднимешься, тем скорее останешься одна. Помоги мне, если не боишься, попросила она. С удовольствием. Она с трудом села. Лондер подал ей руку, но этого оказалось недостаточно. Он поднял ее и поставил на ноги. Эл зашаталась. «Идти сможешь? Хочешь, я тебя отнесу? Я хоть и в возрасте, но сил у меня хватит». «Только сама. Иначе они от меня не отстанут». Она имела в виду Ольгу и Алика. Эл сделала несколько неуверенных шагов. «Скользко». «Я рядом, тихонечко», — подбадривал ее Лондер. Алик снова занялся системой контроля погоды. Ольга ждала на террасе. Сначала из пелены дождя вынырнула фигура биолога. Он шел медленно и оглядывался. Он что-то говорил, махал руками, подманивая к себе идущую сзади Эл. Скоро появилась и она. Эл шла нетвердым шагом сама. Лондер подождал, Эл догнала его. Они говорили. Оля облегченно выдохнула. Они вступили на террасу, с них струями стекала вода. «Что стоишь? Организуй нам что-нибудь переодеться», — скомандовал Лондер. «На нее одежда найти можно, а вот мой размер тут не водится. Дома обсохну. И Алика зови, тоже мне повелитель погоды. Я годы тут жил, не мог разобраться, как управляться с островом, а он за 5 минут все решил освоить. Гони его оттуда, а то он нас утопит». «Добрый день, капитан», — раздался голос системы, голос Эл. «Это я?» Эл подняла брови и посмотрела в потолок, словно там был ответ. «Какие будут указания, капитан?» — проговорил голос. «Отменить все манипуляции с погодой». «Прогноз», — сказал Эл. «Она меня узнала». «Удивительно!» — Лондер пожал плечами. «Хороший знак». «Штормовое предупреждение», — сообщила система. «Защита дома включена. Убрать с площадки катера?» «Нет, 272-й оставь», — возразил Лондер. «Выполняй», — скомандовала Эл. «Я пойду вниз. Одежду не надо. Увези их». Лондер остался ждать, Алик вышел из комнаты управления. «Система ее узнала», — сказал он. «Вы видели? Узнала». «Да», — Лондер удовлетворенно кивнул. «Почему ты хочешь нас забрать?» Алик посмотрел подозрительно. «Потому что ей нужно побыть одной». «Я объясню, но только после того, как мы уберемся отсюда». Лондер многозначительно посмотрел на Алика. «И без возражений».